«Ну-ка, дай погляжу». Таможенник развернул одну из бумажек и стал читать. «Дорогой Алексей, я узнал, что ты решил выполнить обет отца и заняться выращиванием редкого овоща, таганофиля. Когда я был молод и томим юношескими помыслами, то придумал и изготовил предметы из различных пород древесины, глины, железа. Они, по моему мнению, должны были улучшить урожайность корнеплода. Долгих 5 лет я пытался добиться успеха, но у меня ничего не вышло. Расстроенный неудачей я забросил свои деревяшки и черепки далеко, в загон для слонов. Затем и вовсе решил сжечь. Однажды один из ваших купцов поведал мне, что ты стал выращивать это прекрасное растение. Я решил сделать тебе приятное, отдать в дар свои ненужные вещи. А вдруг тебе удастся то, что не удалось мне. Однако предупреждаю, скорее всего, у тебя ничего не получится. Если это произойдет, можешь все выбросить или подарить очередному садоводу, влюбленному в свое дело. Может быть, он добьется своего. За перевозку вещей можешь не беспокойся. Я все оплатил. Удачи тебе. С уважением, твой неизвестный друг Митхун Чакрабарти Сингх, Удайпур, провинция Раджастан, Индия. Число, дата, личная подпись и печать Раджи. Ниже, для удобства перечисляю список вещей с индийскими названиями, переведенными на русский язык. Название по-русски, перевод, по-индийски. Ящик 1, дизельный генератор. Примечание, желательно не открывать, не кантовать. Внутри, палочка 1, соединительные провода. Клинышек 2, электрические лампы накаливания. Колышек 3, видеокамера. Щепочка 4, электронасос. Дощечка 5, кондиционер. Досточка 6, сервер. Горшочек 7, бетоносмеситель. Очень интересно. Пупочкин оторвал взгляд от большого перечня предметов. И вы думаете, что я, честный служака, с большим опытом поиска контрабандистов и всяких татей с большой дороги, вот так, просто, возьму и поверю в то, что здесь кто-то чего-то нацарапал и даже не загляну вовнутрь? Человек, передавший вещи, просил не открывать ящики. Караванщик нахмурился и начал нервно потирать переносицу носа. Он предупредил, что солнечный свет вреден для предметов, находящихся внутри. Более того, в случае проблем, он попросил договориться с тем, кто захочет самостоятельно открыть ящики. Говоривший замялся, опустил глаза, заговорщицки понизил голос, согласился выдать небольшую уступку за неудобство. Скажем, 2 рубля. Что о? Мытник воскликнул во все горло. 3 рубля, еще тише произнесли в ответ. Купец, немного струхнув, молча уставился своими большими, доверчивыми глазами грозному чиновнику в очи. Перед таможенником только что махнули красной тряпкой и громко воскликнули: «Тра!» Он мгновенно закипел и начал рыть землю копытами. «Да знаешь ли ты, кому?» – предложил взятку. Честный служащий тут же подскочил к торговцу и схватил его за грудки. «А ну, лиходей! Признавайся, что там, внутри?» «Я не знаю», — караванщик покраснел. Он начал заикаться. «Что, что, вы пепе подумали? Я даже никогда не осмелился бы на такое, чтобы лазить по чужим вещам. И вообще, это не мое. Я не знаю, что там. Мне просто сказали, это подставки под саженцы. Заплатили за доставку. А если там вдруг другое, то я здесь ни при чем». Он отклонился от наседавшего служаки и закрыл глаза. Капли холодного пота катились по его высокому, белому лбу, на котором слиплись густые русые волосы. «Ну, все законно, отступник». Чинуша просто шипел от ярости. «Все, ты попался. Я правда не уступлю. Пеняй на себя теперь. А я чувствовал, что здесь что-то не так. Я сразу понял, что здесь нечисто. А вы, разбойники, лиходеи, смеялись надо мной. Не верили в мой талант сыскаря». Он поднял голову и громко крикнул стрельцам: «Эй, служба, ко мне. Хватай злодея. Вяжи супостата». Феоктист, не дожидаясь солдат, резво залез на повозку. Он гордо выставил ногу вперед и произнес с видом победителя: «Кстати, если найдем спиртное, то тебя ждут пытки и лишение конечностей. Товар, в казну его, а меня, повысит». Он наклонился к ящику и стал срывать крышку, приговаривая от нетерпения: «А если там фальшивые деньги, то вас, негодяев, порубит на мелкие кусочки. А меня...» Слуга закона остановился от волнения на несколько мгновений. «Вот это мне повезло». Целовальник с трудом сорвал крышку. Внутри находилось именно то, что было указано в списках, а именно разные деревянные изделия с прикрепленными к ним номерками. Он бросился ко второму ящику с названием «Система видеонаблюдения, не кантовать». Открыл его, увидел то же самое, перешел к третьему. Везде были эти проклятые щепки, палки и мусор с прикрепленными к ним табличками. Таможенник спрыгнул с телеги и раздосадованно сплюнул. Он зло уставился на караванщика. «Сколько ты говорил положено мне, чтобы я не открывал ящики?» «Т-3 рубля», — умирающий произнес отрешенно. Он все еще не верил, что беда прошла стороной. «Деньги давай». Пупочкин повернулся в сторону казенной избы и недовольно крикнул писарю. «Ануфрий, тщательно перепиши всю лабуду, которую они везут. За перепись возьми по двойному тарифу. Все-таки перевод с басурманского. А после скажи ребятам, чтобы гнали их в шею». Глава 10. Осенний, порывистый ветер гнал по небу большие перистые облака. Он резкими рывками трепыхал уже начавшую желтеть листву на деревьях в неухоженной липовой аллее. Первые опавшие листья от его дуновения отрывались от веток и кружились в ярких разноцветных хороводах. В небе раздавались трубные звуки перелетных птиц, тянувшихся в южные, теплые страны. В давно покрашенных углах открытой террасы, что примыкало к помещичьему дому, дрожали серебряные кружева паутины. Выцветшая ткань, которой были обшиты старые перила, оторвалась по краям и теперь негромко хлопала. На веранде, за большим круглым столом, сидел пожилой человек. Он, прищурившись, смотрел вдаль аллеи и что-то вполголоса бормотал. Его ресницы часто моргали, от ветра у него слезились глаза, но он не замечал этого. «Дань, оброк, кормовые, дорожные, то, сё, плата за всё», — рассуждал старец, глубоко погрузившись в свои мысли. «Царская казна пощады не знает, и каждый год у них какие-то новые сборы, поборы, налоги, подати». Помещик глубоко вздохнул, непроизвольно поднял руку и наконец-то вытер ладонью слезы, сбегавшие по щекам от ветра, шмыгнул носом. «Вот так и живешь на свете, час от часа не легче. Где взять столько денег, чтобы не мучиться и наконец-то нормально вести хозяйство? Ну, не могу я с крестьян брать больше. И так, всем недовольны, зубы скалит, на Дон собираются бежать. Землицы много, мужиков мало, еще мрут, как мухи. А земля, куда ее столько?» Хозяин усадьбы задышал прерывисто, с посвистом. Его лицо стало сизым от прилива крови, по жилам и скулам стала расходиться злость. Каждый год урожай все меньше и меньше, а нынче еще и засуха. Он пошамкал губами, тяжело выдохнул, шмыгнул носом. «Участок у леса, распахать, что ли? А с болотом, что делать? Одни лягушки да мошкара, оплатить приходится за все. Ох, батюшка, кормилец, нахапал ты землицы, а теперь куды мне ее столько?» Ветер принес паутинку на лицо человека. Старец небрежно убрал ее, почесал нос, снова протер пальцами глаза. «Может, часть земли заложить в монастырь?» Он прищурил глаза и начал что-то считать в уме. «Так монахи не лыком шиты, плохую землю не возьмут, им хорошую подавай, да и рост назначит такой, что лучше уж сразу удавиться, чем платить по их закладным, когда время придет. Нет, это не выход, не успеешь оглянуться, как тебя либо подставят, либо разорят. С церковью шутки плохи, не монахи там, у паперти стоят, волки в живых шкурах, жалость им неведома». Помещик поднял руки, скрестил их и положил на стол, начал задумчиво качаться вперед-назад. «Эх, сдать бы землишку кому-нибудь в аренду, за хороший процент, надолго». Маятник остановился, глубоко вздохнул, начал сжимать, разжимать кулаки. «Только где же я такого сердобольного найду, чтобы работал на непригодной земле, да еще деньги платил мне за пользование?» «Правильно, нигде, нет теперь таких. Ох, и оскудела земля русская на добрых, бескорыстных людишек». Аркадий Петрович, слуга, перебил размышления старца. Он подошел к террасе и громко произнес: «К вам гость, молодой помещик Воронцов Алексей Петрович. Прикажите позвать». «Воронцов, Воронцов», — начал вспоминать хозяин дома. Он недоуменно посмотрел на слугу. «Сын Петра Воронцова, Алексей. Он приехал недавно из Новгорода, только что вступил в права своей вотчины. Его земли лежат за лесным озером. Он заехал засвидетельствовать свое почтение и познакомиться». Сосед, хозяин усадьбы, по-прежнему ничего не мог вспомнить про гостя. Он свел губы уточкой, сморщил лоб, захлопал ресницами, начал повторять полученные известия. «Приехал из Новгорода, земля у него, за озером, да, прислуга решил помочь своему барину. Вы про него говорили на медне с Рулькиным Иваном Ильичем. Он вам поведал, что новый сосед юн, глупый, бестолков. По его словам, только полный лапоть мог устроить непонятно что в своей деревне. Крестьян кормить ни на что, а он какие-то избы строит. Дорогу начал ремонтировать, вышки ставит. Иван Ильич, верно, подметил, что он бестолку тратит последние отцовские деньги, расходует их куда попало и без надобности. Слуга прокашлялся, после чего добавил: «С вашего дозволения, вы согласились со старым приятелем и назвали Воронцова ветреником и повесой, сын Петра Воронцова, ветреник и повеса». Наконец-то в голову хозяина дома начали приходить путные мысли. Кажется, у него не осталось родственников. Пожилой барин задумался и задал себе вопрос: «Никого, это плохо, хотя нет, постойте, ну, да, он полный сирота, это, хорошо, это очень хорошо». Старик мгновенно принял решение. «Василий, подойди». Хозяин искривил брови и гневно посмотрел на слугу. «Ты, что такое плетешь, про нашего гостя? Да как ты посмел, холоп?» В его глазах внезапно вспыхнули злорадные, злые огоньки. «Запамятовал, что его троюродная бабка была родственницей моему праправнуку от двоюродного брата. А это, стало быть, что он мне праправнучатый троюродный племянник. С памятью у тебя, совсем плохо. Тебя, что, давно не пороли, или холодную забыл?» Старец сжал губы, после чего зло посмотрел по сторонам. «Ну, да, так и есть, я все вспомнил. Зови сюда моего любимого племянника, чего рот раззявил, поклич его быстро». Хозяин усадьбы резко ударил ладонью по крышке стола. Сию минуту пожилой слуга, испугавшись барского гнева, молнией кинулся исполнять его повеление. «Ах, Алексей!» Старый хитрец прижал руки к груди, прокашлялся и начал репетировать приветствие грубым голосом. «Племянник мой, дорогой, грех нам, старикам, на свою долю жаловаться, Бога гневить. Мы жизнь прожили, глядишь, скоро помрем. А тебе, касатик, сокрушаюсь, не в деревне бы тебе тут киснуть, небо коптить, а в Белокаменной состоять при государыне-царице». Старый хрыч недовольно сморщился. «Нет, так не пойдет, все-таки дальний родственник, ни разу не виделись». Он страдальчески шмыгнул носом, пустил слезу. «Алеша, ты, ведь сынок Петра, моего любимца. Эван, ты, какой стал, да, небось деревенька-то у тебя небольшая, как она там зовется, кажется, Таганова, и землицы-то у тебя, сгулькин нос, всего 300 десятин, чем же ты, крестьян, дворню кормить будешь? Ах, судьба, судьбинушка, горе, горюшка, а самому прожить, как, ведь такая засуха нонче, ох, худо-худо». Пожилой мужчина задумался на несколько минут, поднял подбородок, задумчиво погладил его рукой, тряхнул головой, сделал печальные глаза, пустил скупую родительскую слезу. «Да, так, гораздо лучше». Актер мысленно похвалил себя за усердие и нервно сглотнул слюну. «Что, ты уже вырос? Как быстро летит время! Сколько же годков минуло с тех пор? Кажется, еще совсем недавно мы с твоим дедом вместе ходили на ливанцев или на поляков. Ох, и погоняли мы их тогда, лихо! Да, славные денечки были. А ты, стало быть, его внук». Репетиция была закончена. Помещик вытер слезы от резкого ветра, шмыгнул носом и снова погрузился в раздумья. Все-таки, как хорошо и вовремя он зашел. На террасу помещичьей усадьбы вбежал молодой человек в купеческой одежде. Его пронзительно синие глаза смотрели на пожилого мужчину весело, с огоньком. Вся сущность появившегося гостя проявляла сердечность и теплоту. «Дядя», — помпезно произнес вошедший молодец, после чего широко развел руки и с радостью бросился обниматься. «Вы не представляете, как я рад. Оказывается, у меня есть добрый и отзывчивый родственник. Он любит меня и готов помочь в любую минуту. Какая приятная неожиданность». Вошедший прижался щекой к плечу хозяину дома. «Надо же, поехал знакомиться с соседом, а оказалось свидание с родным, близким человеком. Какая приятная неожиданность. Подожди». Старик с трудом отбивался от горячих нежностей новоявленного родственника. «Да не прижимайся ко мне, отстань, раздавишь». Он со всей силы начал отталкивать гостя от себя. Наконец-то освободился, облегченно вздохнул. «Ну, давай, отойди немного, хочу посмотреть на сына Петра. Хорош, хорош». Хозяин усадьбы тяжело дышал из-за внезапных физических упражнений. «Алеша, присаживайся, рассказывай. Говорят, ты прямо из Москвы. Ну, чего там, на Москве, нового? Знаете, дядя...» Странник акцентировал внимание на последнем слове, а затем глубоко вздохнул. «Дома лучше, воздух чище, природа...» Рязанцев показал рукой на липовую аллею, качающуюся на осеннем ветру. «Красотища!» «Понятно...» Старик засмеялся. Он достал из кармана платок, вытер выступившие от смеха слезы, шмыгнул носом, хитро прищурившись, посмотрел на молодого родственника. «Ах ты, леший, тебя задери, в стольном граде устроиться не удалось, так, никуда не взяли, Верно, побегал, попрыгал, как заяц косоухий, решил поехать домой. Отчего же? Новоявленный племянник начал торопливо оправдываться. Знаете, я желаю заняться торговлей. Удалец подбоченился, деловито выставил вперед ногу. Буду продавать редкий, доселе неизвестный товар, таганофиль. Чава, собеседник широко раскрыл глаза и приоткрыл рот от удивления. Повтори, Чава умыслил, ну, это, вот, юный артист задвигал пальцами. Попытался показать короткой пантомимой, что есть такое чудо, картошка и с чем ее едят. Да, представляете, для этого я купил самый большой амбар в Москве. Рассказчик широко развел руки, описал большой круг, показывая величину строения. Возле батюшкиного дома строю такой же. И вообще, мегапродавец задрал подбородок и поднял указательный палец. За таганофилем будущее. Поверьте, я озолочусь на нем. Торгаш чуть наклонился к старику, оглянулся за спину, заговорщицки понизил голос. «Вам пару мешков, не надо, отдам подешевле». «Что, ты?» Глаза нового родственника засверкали. «А ты, затейник?» У старика от возбуждения порозовели щеки. Он поднял руки над столом, хлопнул в ладоши и начал их растирать. «Все как обычно. Тебе навешали лапши на уши, убедили купить чего-то, а теперь это барахло нужно продать, верно?» Помещик дотянулся до руки Рязанцева и по-отечески похлопал ладонью по ней. «Подведем итог, деньги закончились. Мой племянник, несолоно хлебавший, поехал до дому. Почему сразу закончились?» Деревенский романтик по-прежнему стоял на своем. Он постарался использовать убедительные и неопровержимые доводы в своих объяснениях. Просто захотелось окунуться в лоно родного дома, навести порядок в своей вотчине, отдохнуть от суеты мирской. «Ну, тогда вообще все понятно». Собственник поместья начал азартно ерзать на месте. На висках мужчины проступили капельки пота от возбуждения. Он не заметил, как плед сполз с колен на пол. «Вот, Леша, не слушал ты старших, делал все по-своему, а теперь, наверное, деньги не просто закончились, ты их проиграл, и чтобы погасить долг поехал по дальним родственникам за помощью». Хозяин дома поднял одеяло с пола, укутался, выразительно уставился на путника, ожидая от него ответа. «Ну, ты даешь, дядя, прямо догадай, ума палата в одном флаконе». Молодой человек сходу начал хвалить внезапно обретенного родственника. Сразу обо всем догадались. «Мне бы так научиться». Старик в очередной раз вытер сбегавшие от ветра слезы, завистливо посмотрел на Рязанцева. «Да, я помню себя в этом возрасте. Таким же был». Помещик на минуту задумался, вспоминая дела минувших дней, после чего продолжил разговор. «Хотя, какой я тебе родственник, так пятая вода на киселе, но ты поступил правильно. Я помогу тебе, все-таки родная кровь. Вот, я знал, что есть на свете настоящие родные люди». Лицо скитальца проявляло искренность и доброту. Он снова готов был проситься в объятия, для выражения своих чувств. «И что?» — хитрющий старикашка прищурился. «Много проиграл?» «Да нет, немного». Странник принял условия игры, навязанные соседом. Он давно догадался, что новый родич неспроста проявляет интерес к его жизни. «Меня обставили на 500 рублей. Мошенники, шулеры, так и не дали отыграться. 500 рублей». Старый интриган картинно выпучил глаза. «И что решил делать?» «Не знаю». Путник глубоко вздохнул и отвел глаза в сторону. «Еще не определился. Думал, отдохну неделю. Послушаю опытных людей. А там, видно будет». Гость поднес руку к затылку и почесал его. «Может быть, вы подскажите?» «Конечно, подскажу». Пожилой мошенник сразу нашел решение. «Я вот, что мыслю. Все просто. Купи у меня несколько десятин земли. Вырасти урожай. Продай его и быстро погаси долг, я бы с радостью». У молодого человека скисло лицо, он опустил голову, тяжело вздохнул. «Но, не могу, я должен деньги вдове сиротиной, оказалось, она мне тоже родственница, и даже хочет оформить завещание на меня, но, после того как отдам долг, оставшийся от отца». «Какой еще долг?» – удивленно воскликнул хозяин поместья. «Она показала тебе бумаги, расписки, закладные, что-нибудь?» «Нет», – растерянно произнес собеседник. «Она сказала, какие расписки среди родственников? Все на доверии. Вот, старая клюшка». В голове помещика заскреблись досадные мысли. Опередила. «И как это я не придумал про долг первым?» Он прикусил нижнюю губу и зло прищурил глаза. «Ну, ведьма, хитрющая. Ни кола, ни двора, а все туда же. Завещание у нее». Земледелец с досады застучал пальцами по столу. «А то, что взяла взаймы 1,5 рубля и не отдает уже 2 года, Этого она не помнит. Хорошо, я поговорю с вдовой. Старый хрыч твердо посмотрел на племянника. Думаю, она простит тебе долг. Давай лучше вернемся к моему делу. Спасибо, дядя. Век буду благодарен. Только это не все. Как не все? Почему? Помещик Троекуров сказал вчера, что договорился с отцом о моей женитьбе. Я чту волю родителя. Поэтому придется собирать последние деньги и готовиться к свадьбе с его младшей дочерью. Ах, если бы вы помогли решить эту проблему. Странник в экстазе заломил кисти рук. Моя благодарность не знала бы границ. Поможете? Знаешь, это гораздо серьезнее. Седой барин вскочил с кресла и начал стучать по столу костяшками пальцев. Троекуров. Он, тот еще, ну, соседи, просто разбойники. Сердце хозяина дома громко стучало от возмущения. Он никак не мог собраться с мыслями. И тут меня опередили. А с виду такие тихони. До сих пор со мной за прошлогоднее сено не рассчитались. А дочка у них, ни голоса, ни волоса, таща как палка. Неудивительно, что хотят выдать замуж за кого попало. Ладно, помещик махнул рукой. Решу и этот вопрос. Давай, поговорим о главном, о земле. Молодец начал мяться снова, не решаясь произнести следующую фразу. Ну, а теперь-то, что, понимаете, дядя? Юнец набрался смелости и, наконец, произнес. У меня денег осталось 300 рублей. Могу я купить что-нибудь на 300 рублей? Ао, 300 рублей. Землевладелец на несколько мгновений задумался. Жаль, мало. Хотя, погоди. Его голову озарила внезапная догадка. На эту сумму я продам тебе прекрасный участок с северной стороны озера. Но, дядя, удивленно воскликнул племянник. Там же болото, ты, что? Старикашка убедительно махнул рукой. Он поудобнее устроился в кресле. Положил ногу на ногу. Для тебя это лучшая земля. Она пропитана влагой. Там всегда высокий урожай. Слышал поговорку. Кидай в грязь и будешь князь. А здесь в любое время года грязи немерено, кроме зимы. Будешь по три урожая снимать за сезон. Никакая засуха не грозит. Раз вы так говорите, новоявленный родственник не спешил поддаваться на уговоры. То может быть. Хотя, не знаю. Все-таки 300 рублей, деньги немалые. Послушай меня, лукавый не сдавался. Истинно тебе говорю, за границей, в Швеции или в Дании, в одном из болот нашли железо. Ты, что не хочешь иметь свой собственный рудник, так это, за границей. А здесь, родная земля матушка поможет тебе. Она без сомнения подкинет что-нибудь из своих сокровищ. Главное, не теряй надежды и ищи хорошо. Ну, если мать земля подкинет, тогда я согласен. Так и быть, куплю у вас эти болота. Тем более чувствую, что кроме железа, там много чего есть. Конечно, есть. Старый мошенник радостно потер ладони. Главное, не сомневайся. Кстати, деньги у тебя с собой, через 2 часа, на лесной дороге, в 3 верстах от деревни Таганова. Да, в моей трясине, маховине обязательно будет железо. Странник занимался любимым делом, мысленно обсуждал пути выхода из создавшейся ситуации. Спрос на кованые изделия ожидается высоким. На ограду, изготовленную ГГшкой, смотреть любо-дорого. А значит, покупать будут. Даже очередь выстроится. А где брать сырье хорошего качества, быстро и много? Правильно, в моем новом болоте. Странник подтрунивал над собой. Пускай его будет там ровно столько, сколько мне нужно. Кто желает найти больше, пусть ищут в другом месте. Или землю у меня выкупают. Через минуту в голову вояжора пришла новая идея. А почему у меня в болоте обнаружилось только железо? Отчего такие скромные запросы на таком дорогущем участке земли, если там поискать хорошенько, особенно в самой непролазной топи, где не ступала нога человека? Именно там есть немного золота и серебра. А почему только это? В голове путешественника сорвало плотину от мыслей, и поток идей хлынул, широким ручьем заливая высохшую долину. Не будем мелочиться. Я думаю, что в моем болоте есть вся таблица Менделеева. А если хорошо покопаться, а я покопаюсь, то там точно обнаружится нефть, газ и даже необработанные алмазы. Это же Клондайк. Ну, дядя, ну, спасибо, ну, удружил. Завтра же по совету своего родственника объявляю себя главным и единственным поисковиком, добытчиком. Верно про меня говорят, кто ищет, тот всегда найдет. Дуракам всегда везет, это сказано не про меня. Глава 11. Большая гостиная в помещичьей усадьбе была недавно переделана под учебный кабинет. Как и подобает настоящему учебному классу, Там были установлены в два ряда парты. Со стен строго смотрели черно-белые портреты известных ученых древности и этого времени. С одной стороны Пифагор, Аристотель, Гиппократ. С другой Ньютон, Паскаль, Гюйгенс. Освещали комнату стилизованные под старину съемные светонакопительные светильники. Посередине класса была установлена большая доска. Над ней находился, неизвестно откуда добытый, групповой портрет царской семьи. По центру располагалась великая государыня всея Руси Софья Алексеевна Романова. Рядом с ней стояли два малолетних царя Иван и Петр. На противоположной стене был вывешен большой разноцветный лозунг «Нам жизнь дана на добрые дела». В углу, недалеко от учебной доски, у небольшого оконца был расположен учительский стол. За столом сидела молодая девушка. Напротив нее за партой первого ряда находился хозяин дома. Он внимательно читал список инвентаря, необходимого для проведения учебно-воспитательного процесса в организованной им школе. Пункт 25. Странник произнес уставшим голосом и тяжело выдохнул воздух. Затем прикусил нижнюю губу, почесал нос и не спеша начал перечислять. Оборудование для живого уголка, аквариум большой, аквариум маленький, аквариум для черепашек, ванночки для хомячков, клетки для птиц, клетки для зверей, удобрения для земли, комнатные растения на рассаду, огонек, недотрога, Ванька мокрый, вечно цвет и дальше много чего на 7 строк. Алексей поднял глаза и посмотрел на преподавателя. Так, я не понял, это-то нам зачем? У нас и так за окном сплошная природа и живые удобрения, Алексей. Как вы не понимаете, учительница чувственно заломила руки, широко открыла карие глаза. Именно живой уголок в классе воспитывает в учащихся чувство ответственности за крохотное существо. Он развивает выдержку, создает у людей ощущение прекрасного. Более того, женщина взяла со стола небольшую указку и стала крутить ее в руках. Современная медицина признает, что увлечение комнатными растениями и живым миром является мощным лечебно-терапевтическим фактором. У людей с девиантным поведением появляется забота о маленьком зверьке или небольшом растении. Рождается доброта, теплота чувств, взаимное доверие. Появляются новые краски в характере. Происходит корректировка настроения. Они становятся хорошо, хорошо. Путник умиротворенно перебил учительницу. Задумчиво свернул листы в трубочку. Развернул их, положил на стол. Если современная медицина рекомендует, тогда, конечно, особенно в нашем случае, тут без этого, никак, все-таки дремучее время, темный век, я, согласен. Рязанцев взял верхний исписанный мелким почерком листок, нашел место, с которого прервал чтение. Идем далее. Пункт 26. Оборудование для занятий физической культурой и спортом. Свисток судейский, скакалки, мячи резиновые, мат поролоновый, 2 штуки, обруч гимнастический, 4 штуки, легкоатлетическое ядро, канат с узлами для перетягивания и далее список, перечень наполовину страницы. Молодой помещик оторвал взгляд от текста и с удивлением посмотрел на педагога. «Приношу 1000 извинений, но, для себя хотел бы уточнить, как вы себе представляете занятия физкультурой в нашей школе? Это же взрослые люди, крестьяне, многие забитые и затюканные, для них прийти в школу уже подвиг, а слово «спорт» примерно там же, где слово «космос». Как вы им объясните необходимость физических упражнений? Алексей, послушайте, а это уже не ваше дело». Преподавательница строго посмотрела на путешественника. Она взволнованно поправила волосы, а затем потерла переносицу. Физическое развитие школьников имеет важное значение не только в плане становления их костной и мышечной систем, но и способствует приобретению некоторых социальных навыков и личностных установок. Крепкий, развитый физический человек всегда будет более активным, деятельным и уверенным в себе. Молодая женщина взволнованно встала из-за стола, уперлась пальцами на столешницу. В свете последних событий в стране и мире президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно призывал Министерство образования и науки повысить качество и количество уроков физкультуры в школе. Ведь именно они создают условия для гармонически развитой личности, формируют полноправного члена общества. Ну, если сам президент, да еще и неоднократно обращал на это внимание. Пришелец поднял глаза. Он посмотрел на портрет царской семьи. Особо отметил взглядом высокого темноволосого мальчика. Придется услышать его обращение и включить уроки физкультуры в процесс обучения. На что только не пойдешь ради оздоровления населения Российской Федерации. Добившись своего, учительница медленно присела на свое место. Пункт 27. Странник, сосредоточившись, продолжил зачитывать список необходимого для новой школы. Комплексная система, включающая в себя ноутбук, проектор, интерактивную доску. Он оторвал взгляд и с удивлением посмотрел на педагога. «Татьяна Сергеевна, я, конечно, от своих слов не отказываюсь, но вы случайно не попутали время, в котором мы находимся». Он повернул голову в сторону стены и обратился к портретам ученых. «Сейчас на дворе 17 век. Как мы будем объяснять жителям эти чудо, новинки, ведь многие из них кроме ложки с вилкой в руках ничего не держали. Более того, пришелец посмотрел на учительницу снова. Даже в нашем времени есть школы, которые до сих пор не имеют данного оборудования. А вы желаете, чтобы я сюда такое доставил? Даже если я привезу, мне не сложно. На чем все это будет работать?» Собеседница разочарованно вздохнула, выдохнула, гордо выпрямилась и твердо произнесла: «Рязанцев, я вспомнила тебя наконец-то. Ты всегда был двоечником и писал с ошибками». «Неправда», — бывший ученик быстро парировал. «У меня были иногда четверки. А по этой, как ее, по основам безопасности жизнедеятельности, обш, даже 5. А трудовик вообще меня хвалил часто, но только не в начальных классах». Преподавательница встала из-за стола. «Ты, как всегда, все не дослушал и не дочитал. И вообще, бежишь впереди паровоза». Она взяла прочитанные листы с первого стола. «Вот посмотри, что написано в смете. Это потребности в школьном оборудовании на 1684-1685 учебный год. Занятия на нем начнутся только с четвертой четверти. Сперва по специализированной программе попробуем последовательно начать обучение особо одаренных школьников. Потом постепенно перейдем к обычным ученикам. Более того, рано или поздно все равно придется знакомить их с работой современных приборов и средств коммуникаций. Я не утверждаю, что у нас все получится, но планку надо ставить высокую, а потом уже в процессе обучения ее последовательно корректировать. И еще, наличие этого оборудования сэкономит нам кучу времени и средств. Алексей, ты не представляешь, сколько учебного материала требуется в современной школе. По физике, химии, астрономии, да, хотя бы по географии. Где я найду для них столько карт, атласов, демонстрационных таблиц в бумажном варианте? А кроме этого нужны слайды, фолии, обучающие фильмы». Девушка остановилась на короткое время. Она оглядела пришельца, помотала головой, как будто первый раз его увидела, после чего неподдающимся возражению тоном произнесла: «И главное, я не знаю как, но ты должен решить вопрос с присутствием в доме электричества. Весь этот список ничто, если его не будет в наличии». «Легко сказать», — недовольно пробурчал путник. «И где мне взять его?» «Не знаю», — учительница начала крутить указку. «Можешь ветряную мельницу построить или солнечные батареи на крыше разместить, а можешь дизельный генератор под домом закопать. А где я столько дизеля возьму?» «Послушай, Алексей», — у женщины на лбу проступили морщины, она подняла и с силой сжала кулачки, после чего требовательно произнесла: «Иди и решай проблему. Почему я должна все делать за тебя? Кто у нас ответственный за организацию производства и уроков труда? Взвалил на меня кучу обязанностей, а сам бегает где-то». «Я составляла список, целых 2 часа, а про главное забыла. Давай, иди. Мне надо еще журналы заполнить и домашнюю работу проверить. Ты отвлекаешь меня». «Эх, Татьяна Сергеевна», — воскликнул Рязанцев. Он схватил листы и быстро пошел на выход. В дверях странник обернулся и весело произнес: «Одно радует, вы не попросили рояль или пианино для уроков музыки». Передразнивая ее голос и манеру говорить, он процитировал: «Ведь музыка, особенно игра на этом, как его, на пианино, способствует личностно развивающемуся мотиву или духовной культуре для несчастных аборигенов. Вообще-то попросила», — преподаватель строго покачала головой. «Прочти на следующей странице под номером 42, ты просто не успел дочитать». Когда Данилка Караваев вернулся из леса, то застал дома любимого гостя семьи. В красном углу комнаты, за большим столом, покрытым чистой домотканой скатертью, на табурете, покрашенном ярко-желтой охрой, вальяжно расположился дед Михаил. В честь знаменательного события мать выставила на стол холодное мясо, копченую рыбу, грибы и, самое главное, свежевыпеченный, нарезанный большими ломтями, аппетитно пахнущий хлеб. Отец матери, пропадавший все лето на заработках, иногда заглядывал в гости к родственникам. Любил Михаил Бажутин после удачно проведенных выездных работ немного рассказать о своих делах, повидать родных, узнать новости. Хотя какие могут быть новости, В этой забытой богом деревне, на зависть зятю подарить дочке и ее ребятишкам подарки, а хороший, умелый плотник мог себе и не такое позволить, не чита некоторым безруким зятьям, всю жизнь копавшимся в земле и не желавшим смотреть дальше своего носа. Кто любит труд, того люди чтут. Виновник торжества, напыщенно вытянув подбородок, продолжал рассказ о себе любимом, используя многочисленные пословицы и поговорки. «А меня, люди чтут». Он замахал пальцем, поднятым над столом. «Если бы не я, то купол той церквушки так бы и не возвели». Потом сам иерей приезжал и долго удивлялся, до затылок чесал. «Так, вот дочка, знай, умелец да рукодельник и себе и людям радость приносит. А кто хорошо трудится, тому есть чем хвалиться, да и копеечка у того водится». «Деда, здравствуй», — поздоровался мальчик, сумевший все-таки вставить фразу в долгое повествование гостя. «Данила», — рассказчик наконец-то заметил внука. «Ах, ты мой тамбовский медвежоночек, ну-ка пострелыш, иди ко мне. Поглянь, что я принес тебе». Дед вытащил вырезанную из дерева свистульку и протянул ее мальчишке. «Молод, играйся с игрушками, стар, мучайся с подушками. Пользуйся на радость мне и родителям, а то время пролетит быстро, час упустишь, потом днями не наверстаешь. Глядишь, пройдет год или два, возьму тебя с собой под мастерьем, а там и мастером станешь. Кто первый в труде, тому слава везде, а плотников Бажутиных все знают. Ты, что меня за маленького считаешь?» Ребенок обиженно насупился. «Я уже взрослый, мне 10 лет, барин открыл у нас школу, я много что знаю, меня учительница хвалит, что вздулся, словно тесто на опаре». Михайло перебил внука и улыбнулся, поерзал на стуле, чуть наклонился вперед. «Школу, говоришь, организовали, это хорошо, без учения и труда жизнь негодна никуда. А ну-ка давай-ка я тебя поспрашаю». Мальчик удивленно взглянул на деда. «Ты, меня?» Он повернулся и посмотрел на родителей, открывших рты от удивления. «Ну, давай, а ну-ка, Данилка, кажи, какое ноне лето?» Михайло задумчиво почесал мочку уха, придумывая вопрос по заковыристие. «Хотя, нет, это легко. Вот, сорванец ты эдакий, сосчитай-ка мне до 10». Дед нетерпеливо потер ладоши, после чего весело выдал очередную поговорку. «Без счета и работа стоит, и денег нет. Ну, чага молчишь, доброе молчание лучше пустого болтания». К строгому экзаменатору по полосатым домотканым половикам дорожкам внезапно подбежала 6-летняя Ульяшка. Опередив всех, потянула Михаилу за рукав. «Деда, давай я посчитаю, меня Данила всему научил. Слушай». Она, смешно картавя, начала рассказывать стишок. «Лас, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Можно все пересчитать. Сосчитать, измерить, взвесить. Сколько в комнате улов, сколько ног у Володьев, сколько пальцев на ногах, сколько в садике скамеек, сколько в пятачке копеек. Умничка, внучка», — гость похвалил девочку. Он достал из-за пазухи небольшую деревянную куклу и отдал ее малышке. «За знания и труд награды дают», — после чего погладил любимицу по белокурой голове. «Труд при учении скучен, да плод от учения вкусен». «Мммм», — произнесла девочка, показывая язык средней сестре 7 лет, сидевшей за прялкой. «Хм», — юная рукодельница недовольно хмыкнула в ответ, после чего покраснела и отвернулась к стене. «Добро», — дед строго посмотрел на мальчугана, — «а этот куролеса пусть сосчитает мне до 16. Правильно произносится до 16, внук поправил гостя, пародируя учительницу. Он поднял руку и почесал переносицу, где должны были находиться очки. «Нужно верно произносить единицу счета. Проверочное слово – 6. От него образуется производное в числах 16, 26, 106 и так далее». Мальчишка тряхнул головой, после чего вернулся в прежний облик. «Давай я посчитаю лучше по-немецки, английски или по-японски, там слова интересные, допустим. Хотя, нет, не надо», — экзаменатор махнул рукой и на минуту задумался. «Счет – это легко, счет – наука хороша, да в кармане не гроша. Лучше у тебя азбуку поспрашаю. Чтение – вот лучшее умение, здесь-то я тебя и подловлю, тут надо долго учиться». Дед щелкнул пальцами и произнес очередную пословицу. «Аз да буки избавит от муки». «Ну-ка продолжи. Буки аз, ба, веди аз, ва, глаголь аз, га, аз буки веди». Ребенок передразнил старшего родственника. «Это легко, азбука тяжела для маленьких, или тех, кто в школу не ходит. Вон, пусть тебе Машка алфавит расскажет». Подросток бросил взгляд на среднюю сестру. «У нее получается здорово, в виде стиха». Девочка, сидевшая на лавке, вскочила и подбежала к деду. Она уткнулась лбом ему в грудь и начала рассказывать стишок. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. Едет жаба на еже. 3, И, К, Л, М, Н, О. Зайка, глянь-ка мне в окно. С, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я. А у щуки, чешуя. У родоначальника семьи Бажутиных упала челюсть. Он посмотрел на родителей поверх головы Маши, после чего произнес. Это, что за алфавит такой, странный? Басурманский, что ли? Отец с матерью удивленно переглянулись, после чего одновременно уставились на Данилку. Да ладно, вам, десятилетний вундеркинд начал оправдываться. А что, юный преподаватель, не понимая комичности ситуации, повел плечами. Ну, не учит нас старославянской азбуке, она как латынь, почти мертвая. На ней одни церковные книги пишут, тем более буквы пси, омега и земля через несколько лет вообще уберут из алфавита. Подросток гордо поднял подбородок. У нас в деревне самая современная школьная программа. Обучение ведет учитель высшей категории. Дает все просто и понятно. Только учись. Нам науку, технику развивать надо. А вы хотите, чтобы я ребенка всякому старью обучал? Присутствующие, выслушав убедительную речь юного таланта, перевели взгляд на деда. Все ждали от него ответных действий. В избе на несколько минут повисла зловещая тишина. «Деда, хочешь, я тебе загадку загадаю?» Мальчик решил нарушить возникшее спокойствие. Зеленовато-серые Данилкины глаза светились лукавым весельем. «Отгадаешь, получишь приз. Вот этот карандаш. Ну-ка, седая ума палата, ответь, что не имея длины, глубины, ширины и высоты, можно измерить». «Дык это», — гость почесал лоб, нахмурился, строго посмотрел на внука. «Ладно, Данила, беги на улицу, поиграйся. Нам надо с твоим отцом поговорить». «Серьезно, Аверьян, вот тебе мой сказ», — главный родственник произнес громко, как только за ребенком закрылась дверь. Дед подошел к зятю, схватил его за грудки и начал выговаривать свои замечания. «Сегодня же выдери этого горе ученика, причем так, чтобы неделю на отхожее место усесться не смог, отхлестая его, как Сидорову козу». Он сделал страшное лицо и затряс головой. «Иначе, накличешь беду, горе да мука, та же наука, а розги еще никому не мешали. Розга ум вострит, послушание и уважение к старшим придает». «Погодь, отец», — начал оправдываться зять. «Да, что погодь?» Бажутин, как всегда не дослушав, гнул свою линию. «Бодливую корову гонят вон из стада, или из ее шкуры делают чертову кожу». На лбу прародителя собралась паутина морщин. «Разве этому, соколики, я вас учил? Разве так нас деды воспитывали? Где это видано, чтобы отрок больше взрослого знал? Чтобы с нами разговаривал без почтения? Не так все просто». Аверьян попытался защитить сына. Новая учительница отзывается о нем хорошо. Говорит, способный, все схватывает на лету. Ну, раз учительница хвалит, то и барин заметил. В итоге, ну, зазнался мальчонка маненько. Зазнался, маненько, как попугай стал повторять дед. Михайло взволнованно вскочил с места и начал метаться по избе. Что толку от его учебы? Без умения и труда не придет на стол еда. Лучше бы навыки имел какие-нибудь. Он остановился посреди комнаты и грозно произнес. «Ладно, скажу, зачем зашел. У нас появился хороший заказ. Договорились с монахами еще две церкви ставить. Хотел взять его в помощники. Пусть учится. Когда еще такое предвидится? А сейчас, что?» «Тятя», — дочь осторожно вступила в разговор. Женщина приподнялась из-за прялки, где скручивала мятый лен кудель в тонкую пряжу. «Понимаешь, он ведь учительнице с обучением помогает, объясняет всем, показывает, талант у него, барин за это платить обещал день, нечего его защищать». Михайло уже никого не слышал, от добра, добра не ищут, не хотел хвастать. «Но, теперь смотрите». Дед полез за голенище сапога и вытащил оттуда платок, торжественно развернул тряпицу и гордо показал несколько медных монет. «Видели, где успехи трудовые, там и горы золотые. Вот, сколько удалось заработать за лето. Может быть, если дела пойдут хорошо и твоему сыну что-нибудь перепадет, а будет трудиться, будет у тебя и хлеб, и молоко водиться». В избушке в очередной раз наступила тишина. Все смотрели на деньги. «Варвара, покажи ему», — зять медленно произнес фразу, не отрывая взгляда от монет. Женщина прошла в красный угол избы, отодвинула икону и достала из-за нее небольшой узелок, развернула его, оттуда вынула красиво разрисованный листок бумаги. Он сказал, что это грамота за победу в конкурсе юных талантов, а это, она раскрыла небольшую картонную коробочку, в ней лежало 3 серебряных гривны. Премия к этой грамоте. Вот, такие пироги, Михайло, Аверьян произнес после очередной паузы. Вот, и скажи нам, кто в нашей семье добытчик. Так, это, чего получается? Полная растерянность и неопределенность. Дед стоял, крепко расставив ноги, сбычив шею. Он, недоумевая, несколько раз перевел взгляд с родственников на монеты и обратно. Как же так, как же это? Люди добрые, что происходит? Чего делать-то теперь? Чего делать? Переспросил зять. А ты к барину иди, да на работу наниматься. Уж поверь мне, своим, да еще с руками, он платит поболее, чем какие-то монахи. И в школу ходить придется, ехидно добавила дочь. А помогать тебе в учебе будет твой внук. Вот, так, тятя. Глава 12. Наши дни. Подмосковье. Дом престарелых. Сад для прогулок. Алексей осторожно раздвинул ветки и не спеша выглянул из-за кустов. Он внимательно осмотрел площадку для отдыха, на которой находились пожилые люди. Может быть, этот взгляд Рязанцева остановился на сухом старике в синих штанах и теплой цветастой рубашке с большими квадратами. Нет, у Владимира был маленький нос с горбинкой, а тут большой, как картошка. Путник прищурился и немножко выдвинулся вперед. А может, тот, он взглянул на смеющегося мужчину в поношенном зеленом пуловере, представил его на 20 лет моложе. Нет, тоже не он. Некрасов был среднего роста, а этот высокий. А может быть, странник присмотрелся к пенсионеру, мирно сидевшему на скамейке с газетой в руках. Он оценил, как тот водит головой из стороны в сторону, как слюнявит палец и перелистывает листы. Опять мимо, слишком молод. Да, чего-то не сходится. Уже везде вроде посмотрел, а его нигде нет. Разведке, наш горячий привет. Негромкий голос внезапно прозвучал недалеко от уха путника. Незнакомый мужчина стоял за спиной. Причем по интонации голоса именно стоял рядом, а не только, что подошел или произнес откуда-то издалека. Путешественник отметил про себя интересную особенность о появившемся, что залетная птичка потеряла в нашем забытом курятнике. Неизвестный на два шага сдвинулся вправо. Кого ищем? За кем ведем визуальное наблюдение? Оригинально поздоровавшись, человек подошел вплотную к путнику. Между прочим, территория заповедника охраняется орлами Чоп Быстрый. Так, что если свистну, то прибегут быстро, наверное. Он добродушно рассмеялся. А с чего вы взяли, что я кого-то ищу? Рязанцев медленно повернул голову. Он увидел невысокого, седовласого мужчину в зеленой пижаме, под которой виднелась тельняшка голубого цвета. Я новенький. Меня сегодня первый день как поселили. Родственники, ироды, выкинули, как котенка. Мешаю я им, жизни не даю. Так, что теперь я здесь хожу, вот, присматриваюсь, знакомлюсь со всеми. Послушай, служба, может, медсестра или нянечка какая-нибудь сердобольная и поверит твоему рассказу, а я, навряд ли. Новенькие так себя не ведут. Они либо замкнуто сидят возле своей кровати, молча уставившись в угол, глотают слюни, либо бодро бегают по зданию и знакомятся со всеми подряд. В твоем поведении нет ни того, ни другого. Ты кого-то высматриваешь и целенаправленно. Причем, этот кто-то сильно изменился за последние годы, и поэтому тебе не удается его узнать, либо его здесь нет. Глупости все, скиталец продолжал отпираться. Я просто подбираю себе соседа по комнате. Хочу, чтобы он был общительный, веселый, душа компании. Думаю, если уж провести остаток жизни, то дружно и беззаботно. Нет, братишка, меня не проведешь. Собеседник снова выскользнул из поля зрения Рязанцева. Ты ищешь кого-то конкретно. Более того, ты на задании. И это несмотря на твой возраст и неважное здоровье. Хотя, может быть, это твой прощальный тур. А что, погибнуть в бою для настоящего бойца, это почетно. И главное, сам сгинешь и врагов утащишь с собой на тот свет. А, как тебе мое предположение? Странный незнакомец негромко захохотал, затем выразительно шмыгнул носом и вытер его рукавом. «Слушай, Рымба Песочный, а давай я тебе помогу разворошить наш сонный муравейник. Все равно мне здесь никто не нравится». Седовласый с надеждой посмотрел на Рязанцева. «Возьми меня с собой. Пашку пехоту здесь каждая собака за умалишенного считает. Они не любят меня за мой характер, не любят и боятся. Особенно, вон та штабная крыса в очках, с лысиной на голове. А еще, та прыщавая мымра в вязаной оранжевой кофте. Да, и вон тех двоих хлюпиков у лавочки раздавить надо как тараканов. Скажешь, тоже». Путник попытался отвязаться от приставучего постояльца дома престарелых. Он вновь повернулся так, чтобы видеть лицо безумного собеседника. «Какое задание? Какие враги? У тебя все дома или реально крыша поехала? Хочешь, бунт устроим для прикрытия твоей миссии? Странный человек, продолжал убежденно говорить, не слушая доводов пришельца. Или будку сторожа сожжем, а еще можно главврача в приемной закрыть, а на двери повесить таблички, кабель, и не влезай, убьет, а еще можно. Вот, послушай, вообще шикарная идея. Подожди, Пашка, который пехота, странник начал отмахиваться от надоедливого собеседника. Ты все не так понял. Да, ты угадал, я не местный. Так же верно определил, я тут в первый раз, поэтому и осматриваюсь. Но, я просто хотел встретиться с человеком, которого давно не видел. Вот и все. Вах, уважаемый, навязчивый собеседник щелкнул пальцами. Нехорошо обманывать старого майора ВДВ, находящегося на заслуженном отдыхе. Тем более, у которого за плечами куча таких операций, выполнение которых тебе даже не снились, и который сразу заметил, что ты ведешь себя очень странно и не похоже на присутствующих здесь обитателей. Вот, смотри, первым делом, как только ты вышел из дома, то сразу осмотрел возможные пути отхода, невзначай открыл-закрыл входную дверь, прислушался, несколько раз покрутил ручку, осмотрел косяки, затем, как бы невзначай прошел мимо будки с охранником, подвинул мусорное ведро к входу. Первый, кто пойдет, обязательно споткнется. Затем любезно перекатил коляску со спящей Марьей Сергеевной в безветренное место. Но сделал это так удачно, что она закрыла собой обзор дежурной сестре. Продолжим. Появившись в саду, ты сразу отошел в неприметную сторону. Не торопясь осмотрел забор, а затем весь периметр зоны отдыха. По саду перемещаешься от дерева к дереву. Ведешь себя настороженно. Стараешься не светиться в поле зрения камер. А если попадаешь туда, то все время, либо отворачиваешься, прикрывшись рукой, или становишься к ним спиной. И главное, у тебя глаза блестят, как у хищника на охоте. Итак, Джеймс Бонд, кого ищем? Могу в качестве развлечения безвозмездно помочь в выполнении задания. Штабной аналитик в очередной раз шмыгнул носом и вытер нос рукавом. Ну, давай, коллега, по сборочному цеху говори, кого ищем? С кем хочешь встретиться перед смертью? Я тут всех знаю. Постараюсь помочь. Я ищу своего старого приятеля, Некрасова Владимира, путник спокойно ответил на расспрос десантника. На него абсолютно не произвели никакого впечатления аналитические рассуждения Павла о его появлении в доме престарелых. Так он не ходит уже полгода, пехота мгновенно отреагировал на интерес путника. Лежит на втором этаже, в 12-й комнате. Пойдем, провожу. Да, сразу говорю, к нормальным жильцам он тоже не относится. Рассказчик поднес палец к голове и покрутил ему виска. Он, того, с приветом. Это как? Алексей задорно посмотрел на седовласого мужчину. Как ты, что ли? Нет, я делаю вид, что ненормальный. Развлекаюсь, дурачусь, со скукой борюсь, а он не разговаривает. Он по-настоящему дурак. Вместо ответа рот открывает, язык высовывает, рожицы корчит, может сплюнуть или газы пустить. Ясно, Рязанцев принял для себя окончательное решение. Нужно посмотреть на него. Веди, давай. Только так, чтобы никто нас не заметил. Через 15 минут в коридоре второго этажа, прислонившись к стене, тяжело дыша, кое-как стояли два пожилых человека. Слышь, разведка, ты чего? Один из них, изнемогая под тяжестью своего компаньона с надрывом, произнес еле слышно. Держись, давай, нам тут немного осталось. Он оттолкнулся от стены и медленно поволок друга дальше. Может, тебя не к Некрасову, а к доктору тащить? Ты выглядишь что-то совсем плохо. Нет, умирающий компаньон не сдавался. Идем к Некрасову, это очень важно. А со мной? Со мной сейчас все будет нормально. Тем более, у меня к нему важное дело. Господи, ну кто вас таких доходяг на задание посылает? Седовласый недовольно роптал и уже почти волоком тащил бесчувственного Рязанцева. Здоровья нет, навыки все позабыты, прикрытия никакого, на половине пути к объекту с ног валяться. Но ответ всегда один, это важно. Майор поудобнее перехватил раненого товарища. И главное, со временем ничего не меняется, ни здесь, ни в Корее, ни в Афгане. Все время одно и то же. Пашка пехота куда-то кого-то тащит. Новоявленный боевой товарищ остановился на очередной отдых возле стены. Встряхнул Рязанцева, увидел его осмысленный взгляд, после чего произнес: «Послушай, братишка, а устрой меня на работу к вам, а то мне тут сильно скучно. Я много чего могу и умею. Не гляди, что старый. Тебя же вон, умирающего на дело выпустили. Может быть, и я пригожусь для чего-нибудь. Буду всяких стариков разыскивать со старухами. Или твое немощное тело таскать на задание. А может быть, еще чего надо? Это всяко лучше, чем сидеть здесь одиноко, в этой клетке. Не знаю, странник произнес шепотом. Он почти потерял связь с реальностью. Подумать надо. Ты это, думай скорей, а то уже пришли. Павел подтащил коллегу к кровати больного человека, встряхнул его, стараясь привести в сознание, похлопал по щекам. «Эй, командос, давай, смотри на своего Некрасова. Ну, видишь, это тот, кого ты искал, это он? Нет, это не тот человек, которого я хотел увидеть», путник произнес из последних сил и погрузился снова в обморок. «Замечательно», носильщик боевых друзей возмущенно воскликнул. «И что мне теперь с тобой делать?» Он снова начал трясти и хлопать воежора по щекам. «Так, разведка, не смей тут терять сознание. Нам еще воевать с тобой вместе. Ты чего? Не смей тут загибаться. Мы еще всех на куски порвем. Очнись, давай. Так, давай-ка я тебя к доктору. Держись, тут недалече. Всего-то в соседнее строение попасть». Умирающий внезапно открыл безумные от боли глаза и посмотрел на стену, находившуюся за спиной десантника. «Тащи и меня в портал», он прошептал еле слышно одними губами. Пехота обернулся и с удивлением обнаружил открывшийся переход из комнаты на залитую солнцем лесную поляну. Ничего себе, до чего наука дошла. Интересно, у кого такие возможности для организации простой операции? Что за спецы такие дыры в стене открывают? В голове ветерана возникло много вопросов. Он взвалил на плечи потерпевшего и двинулся в сторону леса. Павел из последних сил добрел до чащи, и даже не успев толком осмотреться, потерял сознание. Спустя какое-то время, в лесу, на приметной поляне, в 30 километрах от старой Москвы, Рязанцев сидел с закрытыми глазами возле старого дерева. Опиравшись спиной на ствол, он наклонил голову и не спеша размышлял о том, что сегодня был как никогда близок к смерти. Если бы не этот сумасшедший десантник, он загнулся бы еще на лестнице, ведущей на второй этаж. По какой-то причине портал не открывался в тех местах, по которым они бодро и скрытно проползли. На поляне, напротив межвременного мыслителя, расположился худенький, рыжий паренек 15-16 лет. На большие по возрасту и телосложению малец никак не тянул. Да, еще одна особенность портала – пронеслось в голове у путешественника. Он меняет старого человека, который моложе меня на несколько лет, в подростка с той же разницей от моего текущего возраста. Это хорошо. А если разница будет гораздо больше, в кого тогда превратится подопытный? В малолетнего ребенка? Вообще растворится в природе? Рязанцев глубоко вздохнул, выдохнул. Надо быть осторожнее с этими экспериментами. Пришелец открыл глаза и начал запоздало корить себя. А то мало ли, что, ну, и что мне теперь делать? Юноша недовольно вскочил с земли и начал крутить по сторонам огненной головой. Лицо было осыпано редкими яркими веснушками, будто кто-то нарочно обмакнул кисточку в раствор охры и обрызгал его. Под губой щупленького подростка пробивался первый пушок. Уши смешно торчали в разные стороны из-под короткой стрижки. Он никак не мог приноровиться к обвисшей одежде и своему новому состоянию. Огненная голова паренька вертелась из стороны в сторону. Он осматривал себя и был похож на солнечный одуванчик. «Ты же просился на работу?» Алексей начал подтрунивать над конопатым тинейджером. Что-то там говорил про ненавистную клетку и безвозмездную помощь в спасении пожилых людей. «Ну, да». Было такое, малец по привычке шмыгнул носом и подтянул штаны объемом на 4 размера больше. Так вот, Паша, если ты стариков уважаешь и лопаты их не убиваешь, путник все еще продолжал шутить и даже в стихах, тогда, ты принят, будешь моим помощником. Помощником, это хорошо, а делать-то, что надо, что делать, что делать, философски повторил воежор во времени. Он задумчиво посмотрел на курносого юнца, глаза его хитро блестели. То, что всегда делал, майор, родину будем защищать. Глава 13. Это был один из последних теплых вечеров бабьего лета в Таганово. Солнце неспешно закатывалось за дальнюю кромку леса. Слюда играла багрянцем от последних лучей и светила в оконцах крестьянских домиков. По улицам медленно разносилась прохлада наступающих сумерек. В воздухе ощущался пьянящий запах полевых трав, с тонким привкусом дыма и парного молока. Жизнь в деревне постепенно замирала. Резкие звуки все отчетливее прорывались сквозь монотонный гул людской жизни. Вот вдали, где-то на задворках селения громко залаяли собаки. Откуда-то послышалось ленивое мычание коров и перекрикивание недовольных хозяек. Вот донеслось щелканье кнута и смачное ругательство. Прогремела пустая телега. Внезапно на мгновение отчетливо стал слышен детский плач. Постепенно громких звуков становилось все меньше. В вечернем полумраке тускло засверкали огоньки в узких оконцах деревенских изб. Казалось, что деревенька потихоньку успокаивается, засыпает. Однако наступающую тишину все громче перебивают звуки, идущие от большой, склонившейся в поклоне березы. Она растет посередине деревни. Именно здесь, в этом месте на гулянии по хороводице собралось молодое время. Рядом с осыпанной золотом кудрявой красавицей пристроились девушки на выданье. Организовав кружок, они негромко разговаривали, смеялись, игриво поправляли платки. Иногда хохотушки искоса бросали взгляды на находящихся недалеко ребят. Одна из озорниц завела песню. «При долине, при лужку, при долине, при лужку, бел молодец гуляет». Ее тут же подхватили другие. Задорная песня, смех и говор девчонок становились все звонче. «Ах, пущай меня не любит, ну, пущай меня не любит, да, красы своей не губит, эх, скоро начнутся игры, забавы». Затейницам нужно было проявить себя во всей красе. Чуть в стороне, у края забора, огораживающего улицу, расположились зрелые мужики. Часть молодых людей петухами сидели на изгороди. Рассевшись вальяжно, они обсуждали правдивые новости о случившемся за день в деревне. Другие ребята весело толкались рядом, перекидывались шутками и смешками, привлекая к себе взгляды милых созданий. Соперники о чем-то спорили, шумели, кивали в сторону молодушек, накладывали на себя истинные кресты для придания правдивости рассказанных историй. Резные ставни ближайшего дома были открыты, в небольших оконцах блестела слюда. На заваленке избы, недалеко от места будущих забав и игр, собралось несколько подростков. Ребятишки пришли хотя бы одним глазком взглянуть на встречу будущих женихов с невестами. Рядом расположилась бабка Лукерья. В доме было душно, и женщина вышла посидеть на улицу. Заодно она назначала себя ответственной за соблюдение норм поведения и правил порядка. Мало ли, что эти ироды учудят. Смотрит Лукерья во все глаза, наблюдает, а там, глядишь, и свою далекую молодость вспомнит, то, как и за ней, когда-то молодцы ухаживали. И хорошо на душе у бабки становится от этих воспоминаний, покойно. С самого края заваленки сидела девушка с палочкой в руках, большие светлые глаза, густые ресницы, соболиные брови, русая коса, перевязанная яркой синей лентой, переброшена через плечо на высокую грудь. Подол сарафана из тонкого шелка снизу открывал стройные ножки. Платье на ней было белое, длинное, расшитое голубыми цветами на рукавах. Диванька, грустно вздыхая, задумчиво бросала томные взгляды на присутствующих молодых людей. Игры и гуляния ей давно не светили. Скромница была хромоногой. Более того, нынешней весной старой деве исполнилось 18 лет, что автоматически переводило ее в разряд невест второго сорта. Поэтому, в этом году она перестала посещать молодежные посиделки. Но, сегодня погода была настолько хорошей и теплой, что затворница, не выдержав тоски и одиночества, пришла к приметной березе. Ее девичье сердечко учащенно стучало, рвалось подобно птице, ожидая от вечера чего-то особенного и необычного.